30. Лиза. За кокосовой кровлей дождь превратил мир в сплошной поток. Пальмы, храм, магазинчики вдоль дороги, сама дорога, машины, снующие по ней. Все стало лишь размытыми серыми тенями, текучими, переходящими друг в друга, сливающимися, как на японских рисунках, тушью. Свет фар грузовиков тусклый и водянистый. Между громадной земной рекой и небом теперь нет границы. В своем бесформенном пластиковом плаще Лиза Дурнау не видит даже конца мостков. В соседней каюте доктор Готце сидит на корточках у газовой горелки, которая обещает чай и уют. Лиза Дурнау может обойтись без чая. Она пыталась заставить их делать его просто с водой и без сахара, но он все равно получается сладкий и обязательно с молоком. Каким наслаждением был бы сейчас чай со льдом? Под непропускающим воздух дождевиком Лиза буквально исходит потом. Дождевая вода каскадами падает со скатов крыш. Дождь шел уже тогда, когда она приземлилась в Тируванантампураме. Мальчишка с зонтиком провел Лизу по бетонированной площадке через потоки воды к зданию аэропорта. Пассажиры второго класса из Европы бежали и ругались, накрывая головы куртками и газетами. Индийцы просто мокли и выглядели при этом счастливыми. Лизе Дурнау приходилось видеть много разновидностей дождя. Стальные серые весенние дожди на северо-востоке. Мелкая морось с пронизывающим ветром, длящаяся неделями на северо-западе. Ужасающие грозы средних штатов, подобные водопадам, низвергающимся с небес, приносящие так много проблем фермерам и электрикам. Но счастливого дождя она раньше никогда не видела. Такси, везшее Лизу к отелю, ехало, по оси погрузившись в поток воды с плывущим мусором. Коровы стояли по колено в бескрайних лужах. Велорикши взрезали колесами коричневую жижу, отбрасывая по сторонам волны пивного цвета. Девушка видела, как на перерез такси храбро плыла крыса, высоко подняв голову. Сегодня, когда Лиза пробиралась между луж к мосткам, она заметила маленькую девочку, которая двигалась вверх по заводе на плоту, связанном из трех бамбуковых шестов, и ухитрялась вести на нем еще побитый металлический котел. Намокшие волосы девочки прилипли к голове, как у какого-то лоснящегося морского млекопитающего, но лицо ее светилось. Во время брифинга в ЦРУ Лизе забыли сказать, что в Кералу пришел муссон. Лизе Дурнау совсем не по душе быть правительственным шпиком. Не успела она вернуться из космического путешествия, как сразу же начались занятия. Первый инструктаж она получила, сидя в автобусе по пути в медицинский центр, еще чувствуя ужасную слабость в ноющих мышцах после возвращения к обычной земной гравитации. У нее даже не было времени переодеться. Ее буквально схватили, сунули в машину и отправили самолетом в Нью-Йорк. В аэропорту Кеннеди, а затем в лимузине по пути в гостиницу, где для Лизы был заказан VIP-номер, ее забрифовали насчет связи с посольством и паролей. В одном из полей глушения бизнес-центра мужчины и женщины в строгих костюмах прочитали ей лекцию по поводу правил использования локационного устройства. У выхода они вручили ей небольшой чемоданчик с подходящей одеждой ее размера. Затем с довольно мрачным видом пожали Лизе руку и пожелали приятного путешествия и успешного выполнения задания. Девушка открыла чемодан, когда такси уже подъезжало к отелю. Как она и боялась. Рукава на футболке совершенно не те, а нижнее белье просто чудовищно. На самом дне чемодана обнаружилось два сложенных, элегантных черных костюма. Лиза была почти готова к тому, что из мини-бара вот-вот вылезет Дейли Суарес Мартин собственной персоной. На следующий день Лиза взяла свою бездонную черную кредитку и отправилась на базар, где заново наполнила врученный ей чемодан, заплатив за весь комплект намного меньше, чем стоила одна пара трусиков Abercrombie & Fitch, включая также и одежду для дождливой погоды. «Да, это стоит увидеть», — говорит доктор Готце. Лиза Дурнау вздрагивает. Она задумалась, наблюдая за крупными каплями, барабанящими по кровле. Доктор стоит с чашками чая в обеих руках. Чай такой, как она и предполагала. Но он бодрит ее. Лодка пахнет сыростью и запущенностью. Неприятно думать о том, что Томас Лал в итоге очутился здесь. Лиза прочла тантрические символы на кокосовых циновках на крыше, обратила внимание на название, написанное белой краской на носу «Сальве Вагина». Никакого сомнения, здесь был Томас. Лиза боялась найти вещи, которые напомнили бы ей о нем. Вещи, которые рассказали бы о жизни Лалы без нее, без Альтерры. О новом мире Томаса. Теперь же, когда она увидела, как мало здесь всего, насколько бедны и тесны три каюты, в которых он жил, опасения уступают место меланхолии. Словно он умер. Доктор Готце приглашает девушку сесть на один из мягких диванов, стоящих вдоль стены. Лиза Дурнау вылезает из пластикового плаща и оставляет его на мягких циновках. Чай хороший, пробуждает чувства. «Там, на Черном Севере, они ведь начали войну из-за дождя. Нецивилизованные люди, кастовое разделение. А теперь, мисс Дурнау, что у вас за дело к моему доброму другу Томасу Лалу?» Лиза Дурнау понимает, что существует два способа, с помощью которых она может разыграть эту и ей подобные сцены. Можно исходить из того, что Лал рассказал своему доброму другу доктору Готце, что и кого он оставил на Западе. Либо она может воспользоваться рекомендациями, полученными на брифинге, и предположить, что никто ничего не знает и знать не может. «Ты теперь в Индии, Лиза». Запись с фортепианными сонатами Шуберта оставила вмятину сбоку подушки. «Мне поручено правительством найти Лала и передать ему информацию. Если возможно, то и убедить его вернуться со мной в Штаты». «Какую же именно информацию вам нужно передать?» «Я не вправе раскрыть вам это, доктор Готце. Достаточно сказать лишь, что данная информация научного свойства, и для ее интерпретации требуется познание и талант Лала». «Лал, вы его так называли?» «Он вам что-нибудь обо мне рассказывал?» «Достаточно, чтобы меня удивил тот факт, что теперь вы выполняете поручение своего правительства». «Позабудься об Альтере. Не дай им присобачивать долбанные баннеры Кока-Колы на облака», — требовал он от нее. Воспоминания о Томасе в оксфордском студенческом баре тем вечером живее и свежее, чем в этом доме, который он совсем недавно оставил. Она не чувствует его присутствия здесь, под сплошным навесом из ливня. Лиза представляет Лала бегущим под дождем, как выдра, пробирающаяся по тепловатой воде заводи, как та маленькая девочка на плоту со своим оловянным котелком. «Чем они попросили тебя стать?» Лиза Дурнау вытаскивает накопитель, поддевает ногтем экран и открывает. Доктор Готце сидит, скрестив ноги и поставив чашку с чаем на низкий резной кофейный столик. «Вы правы! Вот вам правда! Вы можете в нее не поверить, но это действительно правда, насколько мне известно!» Она вызывает на экране изображение Лала со скини. «Профессор Лал!» — комментирует доктор Готце. «Но фотография не очень отчетливая, чересчур зерниста». «Это потому, что фото сгенерировано внеземным артефактом, обнаруженным НАСА внутри астероида Дарнелли-285, артефактом, известным как Скиния». «А, та самая Скиния, святыня иудеев из Ковчега Завета!» «Я не вполне уверена, что вы меня услышали. Это артефакт, изготовленный не людьми. Скиния — творение внеземного разума». «Я хорошо расслышал вас, мисс Дурнау». «Вы не удивлены?» «Вселенная — очень большое место. Я был бы значительно больше удивлен, окажись оно не так». Лиза ставит накопитель на стол между чашками с чаем. «Есть кое-что еще, что вы должны уяснить. Астероид, о котором я веду речь, Дарнелли-285, невероятно древний. Он старше Солнечной системы. Вы понимаете?» «Мисс Дурнау, я хорошо образован как в западной, так и в индийской космологии. Это действительно большое чудо, что данному объекту удалось пережить период всеобщего разрушения в конце два пара юги. Возможно, то, что вы именуете Скинии, есть остаток эры истины». «Причина, по которой я хочу найти Томаса Лала, и вопрос, который я хочу ему задать, почему его лицо находится внутри камня, которому 7 миллиардов лет?» «Вот уж действительно вопрос», — соглашается доктор Готце. Дождь начинает капать сквозь кокосовую кровлю. Небольшая, но все увеличивающаяся лужица образуется на низеньком столике, украшенном тантрическими изображениями сплетающихся в объятиях любовников. Муссон повсюду, над Лизой Дурнау, под ней, за ней, перед ней. Он растворяет все, что раньше было вполне определенным, четким и непоколебимым. Это дождь, и это Индия. Рев, ливень, запах сточных вод, специи и разложение, бесконечный хаос транспорта, гниющий труп собаки с выступающими черными костями, в канаве, переполненной отбросами, вечно кружащие в поисках падали стервятники, облупившиеся здания, все в пятнах плесени, сладковатый запах спиртового топлива из сахарного тростника и горелой кхи, идущих от торговцев пури, дети, обступающие ее всюду, вполне сытые и чистые, но все равно выпрашивающие рупию, рупию, пени, пени. Разносчики, торговцы, предсказатели, массажисты, под дождем набрасывающиеся на белую женщину. Люди. Люди. На расстоянии каких-нибудь 100 метров от отеля Керала оглушает. Звуки, запахи, необычные образы и ощущения. Все объединилось ради массированного наступления на ее органы чувств. На Лизы Дурнау, дочери проповедника. Это был мир Томаса Лала, и она должна смотреть на него глазами Томаса Лала. Лиза подстриглась в салоне Ганга де Вибути у слепого парикмахера и, только прикоснувшись к короткому бобу, поняла, что эта прическа на изображении со скинии — печать пророчества. Посреди муссонного ливня Лиза купила бутылку воды и в фотомастерской, приютившейся за священным фикусом, увешанным красными и оранжевыми браминскими нитками, отпечатала с накопителя, который про себя начала называть «скрижалью» несколько десятков фотографий Томаса Лала, а потом начала расследование. Рикше на вид было лет 12. Лиза усомнилась в том, что такой костлявый недокормыш сможет куда-нибудь довести пассажира. Но он привязался к ней и шел целых 3 квартала, не отставая и повторяя «Хеллоу, леди, хеллоу, леди», пока она пробиралась между зонтиками. Лиза остановила его в том месте, где дорога сужалась у ворот форта. «Ты говоришь по-английски?» «Индийский, американский или австралийский, леди?» «Мне нужны ребята, которые говорили бы по-английски». «Таких ребят много, леди». «Вот 100 рупий. Через полчаса приходи в эту чайную. Приводи с собой как можно больше таких парней и получишь еще 200. Мне нужны ребята, умеющие говорить по-английски и знающие здесь всех и каждого». Мальчишка сунул банкноту в карман адидасовских штанов, как-то странно покачал головой, что, как уже успела узнать Лиза, означало согласие. «Эй, как тебя зовут?» — крикнула она, когда он уже въезжал в бесконечный поток машин, мелодично позванивая колокольчиками. Мальчишка обернулся, крутя педалями, в потоках воды и одарил ее широкой белозубой улыбкой. «Кумар Мангалам!» Лиза Дурнау поудобнее уселась в чайной и с головой окунулась в Вольтерру. Неделя в буквальном смысле слова была эпохой, так как за час там протекало 20 000 лет. Альгаль в биоме 778 породил в Восточной Океании самоподдерживающийся океанский микроклимат, который в свою очередь изменил направление ветров и вызвал нечто подобное реальному Эль-Ниньо. Влажные высокогорные леса умирают. Сложные симбиотические экосистемы из деревьев, колоний птиц, способствующих их опылению, и сообществ древесных ящеров, живущих в густой листве, распадаются. Всего лишь через каких-нибудь пару дней десяток видов и целая система редкой, сбалансированной красоты уйдет в небытие. Лиза понимала, что по отношению к Альтери ей следует занять невозмутимую позицию Будды. Ведь это лишь виртуальные виды живых существ, борющиеся за ресурсы электричества и памяти. Не более чем набор математических параметров в 11 миллионах компьютеров. Тем не менее она расстраивалась из-за каждого вымершего вида. Лизе удалось доказать физическую возможность реального существования киберземли где-нибудь в пуливерсуме после завершения расширения. Это была настоящая смерть, настоящее уничтожение, настоящая вечность. До сегодняшнего дня. Здесь, в керольской чайной, Альтера и все, что с ней связано, кажется Лизе игрушками. Карманный шоу уродцев. На ЖК-экране показывают мыльную оперу. Все посетители чайной смотрят, не отрываясь. Лиза где-то читала, что здесь не только персонажи создаются с помощью сарисинов, но и актеры, их играющие, тоже сарисины. Громадное сооружение из лжи грозит раздавить драматическое искусство, подобно мощным резным башням, которые доминировали в храмовой архитектуре дравидов. Лиза осознала, киберземля не одна, их тысячи. Кумар Мангалам вернулся через полчаса. Вот это стало для нее открытием в чуждом мире. Он только кажется хаосом. Все, что нужно, здесь делается, и делается неплохо. Доверьтесь людям, и они донесут ваши вещи, выстирают ваше белье, найдут вашего бывшего любовника. Уличные мальчишки врываются в чайную, владелец бросает на смелую женщину с запада неприязненный взгляд. Другие клиенты громко жалуются на то, что им не слышно телевизор. Кумар Мангалам стал рядом с Лизой, покрикивая то на одного, то на другого из пришедших с ним ребят, и, похоже, они его слушались. Он уже назначил себя ее лейтенантом. Как Лиза и подозревала, английский большинства из ребятишек ограничивался знанием лексической триады «Привет, давай, пока». Она разложила фотографии Лалы на столе перед ними. «По одной каждому», — скомандовала она Кумар Мангаламу. Рикша дал позволение, и руки рванулись к фотографиям. Некоторых Кумар Мангалам отослал без снимка, другим что-то долго объяснял. На Малаялам. «В общем, мне нужно найти этого человека. Его зовут Томас Лал. Он американец, из Канзаса. Запомните это?» «Канзас!» — повторяют за ней уличные мальчишки. Лиза поднимает повыше фото, пиарный снимок, сделанный его издателем. Лал сидит с мудрой улыбкой, романтически опершись на руку. Как же он ненавидел эту фотку! «Так этот человек выглядел примерно 4 года назад. Возможно, он все еще здесь, а может, куда-то уехал. Вы знаете, куда здесь ходят туристы, куда ходят те, кто хочет остаться у вас подольше? Я хочу знать, где он или куда уехал. Вы меня поняли?» Хор голосов, точно океанский прибой. «Окей. Я дам Кумар Мангаламу денег. Вот 100 рупий. И вот еще 400 тому, кто вернется с информацией. Я проверю информацию перед тем, как заплатить». Кумар Мангалам переводит. Головы кивают. Лиза отводит своего лейтенанта в сторону и передает пачку денег. «Вот твои 2 сотни. И ты получишь еще 1000, если будешь внимательно следить за этими ребятами». «Леди, я их всех построю, как говорят у вас на американском английском». На первом курсе в Кебле Лиза Дурнау прослушала курс англофилии и прочла все истории о Шерлоке Холмсе. Теперь ей самой приходится занять его место. И пока Кумар Мангалам вез ее под дождем обратно в отель, она представляла, как мальчишки бегают по городу, заворачивают в магазины, кафе, рестораны, храмы, туристические агентства, пункты обмена валюты, адвокатские конторы к торговцам недвижимостью. «Этот человек! Этот человек!» Мысленная картина Лизу очень радовала. Из женщин получаются лучшие частные детективы. Вернувшись в отель, Лиза под хлещущим дождем 50 раз проплыла в длину тамошний бассейн, пока обслуживающий персонал, сгрудившись под навесом, взирал на нее с мрачным молчаливым осуждением. Затем переоделась в саронг и майку, расписанную ярко-голубыми образами богов, взяла фат-фат и отправилась на экскурсию по тем местам, которые, по ее мнению, должен был посещать Томас Лал, по туристическим барам с девочками. Дождь придал этим барам и танцевальным клубам легкий налет уныния. Западные люди, достаточно глупые, чтобы ливень застал их в городе, были либо корпоративными, либо политическими агентами. Владельцы клубов, баристы, рестораторы, которые качали головами и поджимали губы при виде фотографий, разложенных перед ними Лизой, были сотни потенциально возможных лалов, обрюзгшие, лысеющие в пляжных рубашках XL, балахонами свисающих с пуза. Местные юноши завсегдатые при виде Лизы спрыгивали со стульев и подходили поболтать с явным намерением запустить руку ей в вырез. Она отработала 20 баров, на большее сил не хватило. Возвращаясь домой в Фатфате, девушка сидела наполовину загипнотизированная мерно льющим в свете фар ливнем и думала, как же это получается, что дождевые тучи здесь никак не иссякают. В отеле Лиза попыталась смотреть CNN, но новости показались ей столь же чуждыми и бессмысленными, как и Альтера. В памяти засел один кадр. Теплый муссонный дождь поливает айсберг в Бенгальском заливе. Когда на следующее утро она вышла на улицу, Кумар Мангалам уже ждал ее со своей повозкой. Лихо развернувшись сквозь сплошной поток транспорта, он перевез Лизу в интернет-клуб на противоположной стороне улицы. В этой стране никто не ходит пешком, совсем как у нее дома. «У этого парня есть кое-какая информация», — сообщил лейтенант. Лиза не смогла припомнить, был ли вообще мальчишка среди тех, кто вчера собирался в баре. Он размахивал фотографии Лала. 400 рупий! 400 рупий!» «Вначале мы проверим, а потом ты получишь свои деньги». Кумар Мангалам жестким взглядом укротил наглость мальчишки и повез обоих дальше. Парень не захотел ехать сзади вместе с белой женщиной, он забрался на раму перед Кумар Мангаламом, упер стопы в осевые гайки колеса, откинулся спиной на руль и принялся указывать путь. Ехали долго и тяжело. Кумар Мангаламу приходилось несколько раз слезать и толкать свое транспортное средство. Паренек помогал ему. Лиза Дурнау сжимала в руках сумочку, придавленная виной, порожденной пресвитерианскими представлениями о трудовой этике. Наконец они скатились по холму, проехали под аркой, обклеенной киношными постерами, и оказались во дворике, окруженном деревянными балкончиками и галереями в керольском стиле. Посредине двора стояла корова и жевала размокшую солому. Мужчины, сидящие за батареей швейных машин, подняли головы. Парнишка повел всех наверх мимо актуария и оптового торговца аюрведическими снадобьями в офис открытой планировки под большой облупившейся табличкой «Плавающий лотос Гунаратны. Аренда судов». Примечание. Актуарий. Специалист по расчетам страховых рисков и выплат. Конец примечания. Их встретили взгляды сидеющего Малаяли и молодого европейца в футболке от серферского бренда. «Вы пришли по поводу человека на фотографии?» — спросил местный. Лиза кивнула. Господин Гунаратна жестом выпроводил уличных мальчишек из своего офиса. Они присели на корточки на балконе, прислушиваясь изо всех сил. «Этого человека...» Она положила скрижаль с изображением соскинии на стол движением игрока в покер, раздающего карты. Гунаратна показал фотографию помощнику. Серферская футболка кивнул. «Давненько это было», — сказал он. Парень был уроженцем Тихоокеанских островов. Лиза так и не научилась их различать, как кто-то не различает североамериканцев и канадцев. «Да, несколько лет», — подтвердил Гунаратна. Тут до Лизы дошло, что они ждут свой бакшиш. Она отчитала им 3000 рупий. «В обмен на полезные сведения», — намекнула она. Ловким жестом Гунаратна убрал деньги со стола. «Мы запомнили его только потому, что он купил у нас лодку», — сказал парень из Океании. «Мы организуем чартерные перевозки на заводях», — добавил Гунаратна. «Очень необычно, чтобы кто-то захотел купить судно, но такое предложение...» «Наличными», — объяснил ок-парень, присев на край стола. «Наличными отказать было невозможно, а судно превосходное. Мы имели на него не один, а целых 2 сертификата надежности и пригодности для морских плаваний от государственной инспекции». «Вы регистрировали сделку?» «Мадам, это честный бизнес с безупречной репутацией. Вся документация хранится в 3 экземплярах, как и полагается по закону». Ок-парень включает компьютер и начинает просматривать файлы. «Вот ваш тип». 22 июля 2043 года. 10-метровый Китувалам, плавучий дом со всем необходимым инвентарем и принадлежностями, спиртовым двигателем в 10 лошадиных сил, в последний раз проходил техобслуживание 18.08.42, пришвартован в Алумкадаву. Продан Дж. Ноубл Бойду, гражданину США, номер паспорта. Как это похоже на Лала. Воспользоваться фальшивым документом именем канзасского пастора, который считал своим религиозным долгом противостоять эволюционистским ересям Альтеры. Лиза занесла регистрационные данные судна в скрижаль. «Спасибо, вы мне очень помогли». Ок-парень отсчитал 1000 рупий и вернул Лизе. «Если найдете доктора Лала, вы не могли бы убедить его сделать еще одну серию передач типа «Живой вселенной»? Лучшая научно-популярная программа, которую я видел за много лет, заставляла задуматься, а то сейчас ничего, кроме мыла, не осталось». На обратном пути Лиза выдала мальчишке обещанные 400 рупий. И пока Кумар Мангалам не без труда вез ее долгой дорогой вверх по холму к центру города, впервые задействовала все мощности скрижали. К тому моменту, когда восхождение было закончено, Лиза получила ответ на свой вопрос. Региональное отделение Ray Power Electric в Палакаде зафиксировало швартовку Китувалама Сальве Вагина под регистрационным номером 18736BG в Текади, причал Сент-Томас-Роуд. Имя владельца – преподобный Дж. Ноубл Бойд. Сальве Вагина. Суда класса «Река Море» в сезон муссонов не ходили, так что Лизе пришлось провести 4 часа, прислонившись к окну кондиционированного экспресса, рассматривая буйволов у сельских водопоев и деревенских женщин, покачивающиеся походкой следующих с поклажей на голове по искусственным тропам между затопленными полями. Она пыталась не слышать «дж-дж-дж-дж» из наушников соседа, которая раздражала ее не меньше, чем свистящая ноздря капитана-пилота Бет. Теперь Лизе с трудом верилось, что она побывала в космосе. Она вытащила скрижаль и начала просматривать данные со Скинии. Ей хотелось сказать соседу, фанату хинди-хитов: «Эй, глянь-ка сюда, ты представляешь, что это значит?» Этот же вопрос она должна задать и Томасу Лалу. Лиза обнаружила, что страшится встречи, когда его исчезновение со всей очевидностью перешло тонкую, но все же такую очевидную грань между временным и постоянным, она часто задумывалась над тем, что скажет и как поведет себя, если в стиле Элвиса столкнется с ним в проходе какого-нибудь гипермаркета или в дьюти-фри аэропорта. Легко придумывать остроумные реплики, когда знаешь, что пустить их в ход не придется. И вот теперь каждый километр пути сквозь сплошную пелену дождя, мимо пальм с капающими листьями, приближал эту невозможную встречу. А Лиза не представляла, что скажет. Она отгоняла эти мысли, занимаясь поисками свободного фатфата на широкой площади перед автобусной станцией в Текади, в круговороте промокших людей. Но пока Лиза огибала громадные лужи размером с лагуну, растекшиеся вдоль длинной прямой дороги, что шла мимо заводи, страх вернулся тошнотворным ощущением в желудке. Она пронеслась мимо пожилого мужчины, ехавшего под дождем на невероятных размеров красном трехколесном велосипеде, и водитель фатфата высадил ее у причала. Лиза Дурнау стояла под дождем, будучи не в состоянии сдвинуться с места. Затем красный велосипед проскрипел мимо нее, повернул на 90 градусов и с грохотом проехал по мосткам на заднюю палубу. «Ну что ж, мисс Дурнау, хоть я и не знаю, чем тут мог бы помочь профессор Лал, вы были со мной откровенны, и будет правильно, если я отплачу вам взаимностью», — говорит доктор Готце. Шаркая ногами, он выходит под дождь и что-то ищет в багажнике своего красного велосипеда. Возвращается доктор с пропитавшимся влагой, сложенным вдвое листом бумаги в руке. «Если позволите». Это распечатка e-mail. Адрес: отель Амар Махал, Манасаравар, Гхат, Варанаси. «Мой дорогой доктор Дариус, ну, здесь не совсем та школа дайвинга, которую я себе обещал. Наперекор всем вашим рекомендациям я поехал на Черный Север вместе с Аж. Девушка с астмой, помните? Тут глубокая тайна, никогда не мог такому противостоять. Последнее место на Земле, где мне следовало бы очутиться, мы уже попали в небольшой железнодорожный инцидент, о котором вы, возможно, читали. Но могли бы вы облегчить мое пребывание в аду, направив оставшуюся часть моих вещей по указанному здесь адресу? Я все возмещу переводом». Далее следовал список книг и музыкальных записей, включая и Шуберта, примостившегося на краю подушки. «Аж?» Доктор Готце поправляет ее произношение. «Молодая дама, которую профессор Лал встретил в клубе. Он научил ее методике снятия астматического приступа». «Методу Бутейко?» «Именно так. Производит тревожное впечатление. Я бы никогда не стал профессионально рекомендовать ничего подобного. Его очень обеспокоил тот факт, что эта молодая женщина знала, кто он такой». «Постойте, значит, я не первая?» «Вряд ли она представляла интересы какого-то правительства». Лизу Дурнау почему-то вдруг охватывает дрожь, хотя в сырой кабине душно и нестерпимо жарко. Она вызывает первое изображение со Скинии на скрижале и поворачивает его так, чтобы доктору Готце было лучше видно. «Опять же очень плохая фотография, но это именно та молодая женщина». «Доктор Готце, это тоже изображение с артефакта внутри Дарнли-285». Готце откидывается на спинку дивана. «Ну что ж, мисс Дурнау, как и отмечает в своем письме профессор Лал, здесь именно что глубокая тайна». Возникает впечатление, что за окном дождь начинает утихать.